Гена, ты откуда его взял? Шли бы вы на воздух. День-то нынче какой расчудесный. Нет, вы это зря. День сегодня не расчудесный, сказал Белкин, уже не твердо выговаривая слова, стараясь заботясь, чтобы твердыми они возникали. Сегодня день черный. Для меня, для Олега Белкина. Последний день Помпеи. А ведь я и в Италии был, в Неаполе. На Везувий сходил. Он вдруг всхлипнул. Ну вот, последствия невоздержанности начались, сердито сказала барменша. Гена, сделай милость. Вдруг Белкин выпрямился, растянул вдруг губы в улыбке, вроде бы как мигом отрезвел. Глаза его остановились на дверях, поширились, вбирая появившихся в дверях рослых широкоплечих мужчин. Они входили в узкую дверь один за другим, тяжело ступая, чинно ступая, молодыми, сильными, раздатыми от частого пивопития животами вперед, крепкие лица, длинные могучие руки, узковатые лобики, маслянистые челочки одинаковые, на лобик наведенные. Они одинаково были одеты во что-то спортивное, по-летнему легкое, один, второй, третий, некое трио, тройка нападения. Нет, такие пузаны в хоккей не играют, тяжеловесы. Нет, все же они были в далеком прошлом спортсменами, если вообще ими были. Великие дряблы были их животы, сеточка мелких морщинок была у каждого под глазами. Попита слишком много, но силенка осталась, убереглась. Когда-то все же не чужды были спорта. Лет за 30 каждому. Тренеры чего-то там, скорее всего, в боксе. У них были вдавленные боксерские носы. Один, второй, третий. Войдя, каждый шлепался в утлое креслице у столика, где сидели Геннадий и Белкин. Не спросясь, садили. Столик был рассчитан на 3 человек. Им это не помешало. Хватали кресла от других столиков, легко, словно легче воздуха были эти кресла, подбрасывали их к себе под тяжелые зады. Уселись, стеснились, сдвинув тяжелые плечи. Один из трио спросил, кивнув на Геннадия. «Этот? Он самый?» — угодливо приподнял задок Белкин. «Вот что, парень. Беги за Кочергиным, пускай сюда идет», — распорядился один из трио. Тот ли, другой ли говорил из них, не понять было. Они цедили сквозь губы слова, глуховато, неразборчиво, давя звук в горле. «Зачем это я побегу за ним?» — спросил Геннадий. «Он тут рядом живет, сами исходите». «Рассуждает», — сказал один из трио, одобрительно положив Геннадию на плечо тяжеленную руку. Геннадий повел плечом, скинул руку. «Задирается», — сказал кто-то из трио. «Как же солдат?» — сказал кто-то другой из них, или все тот же самый. «Дамочка», — окликнул, — «нам бы чего покрепче, но самую малость. Мы сюда не пить пришли, а беседовать». «Может, тогда кофейку?» — спросила барменша. Голос у нее был тревожный. «От кофейка нас в сон клонит. Что там у тебя, джин? Тащи бутылку. Водки ведь нет, тащи джин. В нем 45 градусов, как-никак». «Не много ли, если беседовать пришли?» — барменша и улыбалась приветливо этим пузанам плечистым. И тревожилась, не скрывала тревоги. «Тащи, тащи!» — приказал кто-то из трио. «А ты пока бегом за Кочергиным. Скажи, мол, новость для него имеется. Вот сами и скажите. Мы не просим, мы тебе велим, парень». «Сбегай, Гена, сбегай, прошу тебя!» — помолил сероликий Белкин. «Ну что тебе стоит?» «Вот и сходите», — сказал Геннадий, понимая, чувствуя, что просто так тут не обойдется, что этот звон, начавшийся у него во всем теле, предвестие, это зря не проходит.